Тепло, светло, уютно. И все, сказал он своей секретарше Белочке. Я понимаю. Болен, умираю, умер. Мелодраматическим голосом воскликнул товарищ Степанов. Нет сил, полное истощение нервной системы. Кстати, вы получили талоны на дополнительное мясо и жиры? Это было совсем не кстати, просто вырвалось по ассоциации с истощением. Вырвалось и не вернешь. Белочка сказала, что да, получила. Степанов великодушно разрешил ей 5 килограммов забрать себе, а остальное распределить с товарищем Горбанюк и по линии месткома. Потом влез в шубу, нахлобучил шапку, разложил по наружным карманам так, чтобы Белочка видела все свои сердечные и антиспазматические медикаменты, влез в глубокие калоши и пешком, надо же продышаться, отправился домой. Но в коридоре вспомнил, что не закрыл на ключ письменный стол. Вернулся. Дверь в приемную была неплотно закрыта, и он услышал воркование секретарши. «Выговор с занесением в личное дело». «Нет, это точно, это Горбанюк сказала». «Уж она-то в курсе». С поджатыми губами Евгений Родионович пересек приемную и закрыл все ящики стола. И ушел, не попрощавшись, не взглянув на разрумянившуюся от неловкости секретаршу. Теперь уж он ей даст жизни. Увидит она талоны на мясопродукты, на хлебобулочные изделия? Как же! Он вообще ее выгонит, фельдшерица. Так и вались на периферию, как все другие нормальные советские девушки, а не отсиживайся в приемной большого начальника. В столовой Юрка решал задачки. Дед Мефодий, развалившись в любимом кресле Евгения Родионовича около роскошного приемника, слушал русские песни. Павла Назаровна, подпершись рукой, тоже присутствовала, пригорюнившись в дверях. «Может быть, меня покормят обедом?» — дрожа губами, сказал Степанов. Ему нестерпимо вдруг сделалось жалко себя. Все живут вокруг него, едят, пьют, в тепле, светло им, уютно, не дует. Он мучается, пишет книги, таскает домой в клюве все, что в его силах. От него даже стол не накрыт. «Я хочу есть!» — крикнул он зевающей Ираиде, которая, конечно, полдня спала. «Понимаешь?» «Элементарно!» Это слово ему понравилось, и он повторил его. «Может работающий человек элементарно хотеть есть?» Дед Мефодий хотел приглушить песню, рвущуюся из приемника, но с перепугу не совладал с техникой и до отказа усилил звук. Из машины заревело. «Расступись, земля сырая, дай мне молодцу покой, приюти меня, родная, в тихой келье гробовой!» Товарищ Степанов рванулся к приемнику, выключил звук вовсе, швырнул на пол меховую шапку, завизжал. «Мне будет элементарный покой, мне дадут отдохнуть, мои нервы на пределе!» Дед Мефодий затрюхал к дверям от греха подальше. Юрка от неожиданности заревел. Павла в кухне сказала деду. «Совсем очумел гладкий черт, и, как на грех, макароны в супе подгоревшие». «Сожрет, не подавится», — пообещал дед Мефодий, не без задней мысли на ту тему, что если Женька и всыплет ненавистный ему Павле, то он, Мефодий, нисколько не огорчится. Одну калошу Евгений снял с легкостью, другая, как назло, не стаскивалась. Ирида встала на колени, помогла. Он со злобой увидел в ее волосах пух и сказал по-прежнему дрожащим голосом. «Подушки до того лезут, что ты вся в пуху. Когда вы, наконец, соберетесь навести в доме порядок? Живем, как свиньи, а могли бы жить, как...» И совсем уж не понимая, что из него поперло, закричал. «Могли бы жить, как боги!» «Налить тебе валерьянки?» — спросила Ираида. «А супу нельзя?» — осведомился он, нюхая из горлышка смородиновую. «Элементарного супу. Человек пришел с работы, у человека грандиозные неприятности. На карту поставлено будущее человека, судьба семьи, честь, благополучие, трен жизни». Он налил себе не смородиновую, а колганную, настоянную Родионом Мефодьевичем. Неумело, с бульканьем выпил и стал жевать корочку, показывая лицом, что не имеет даже чем закусить. «Да подожди же, котик, сейчас Павла все подаст», — попросила Ираида. «Я не ел ни маковой росинки с утра», — солгал зав. Горздрава. «Тебе ведь даже не интересно, что сегодня случилось». «Что?» — испуганно спросила Ираида. Ее бледное несвежее лицо было еще и сейчас смято швом подушки. «Что?» — повторила она. «Не мучай меня, Жеша». Как он ненавидел эту идиотскую кличку. Надо же выдумать, Жеша. И сколько раз он просил ее не называть так. «Хоть сегодня», — взмолился Степанов. «Ну хорошо, Женечка, Евгений, хорошо, прости. Что же случилось?» Но сытая Павла принесла капусту, селедку с луком, грибки и куриную печенку. А пока она все расставляла, естественно, Степанов молчал. Селедка была с подсолнечным маслом. «Уберите», — сказал Евгений. «Вы же знаете, что от подсолнечного масла у меня изжога. Кажется, это можно запомнить. Имейте в виду, уважаемая Павла, что за слово «забыла» я буду делать вычеты из зарплаты». Павла побагровела и зарыдала. Она любила рыдать, оскорбленная хозяином или хозяйкой. Рыдать сладко, завывая и ухая. Рыдать и кричать, что обратиться в группком сейчас не при царе. А Ираида отпаивала ее валерьянкой и укладывала отлежаться на свою кровать Жакоб, купленную в комиссионке за бешеные деньги. Так страшно было ей, прокисшей от лени и вечного полулежания, вдруг остаться без домработницы. «Мне и вовсе ваших денег не надо!» — крикнула Павла. «Мне ничего не надо! Горите вы все тут огнем! На завтра группком на вас подам!» «Я буду обедать в кабинете!» — швырнув салфетку и, поднявшись, заявил товарищ Степанов. «Слышишь, Ираида? А вас я попрошу избавить меня от кликушества и истерик», — обернулся он к Павле. «Понятно вам, сударыня?» Впрочем, эти последние слова он произнес не совсем уверенно. Только не хватало ему при его нынешних делах скандала в группкоме. Шагами командора завгорздрава проследовал за свой роскошный письменный стол. «Нападал бешеный кот», — с изуверским состраданием осведомился в кухне дед Мефодий. «А вы, дама? Не терпите, вы, дама. Христианство ваше закиньте в дрова. Он вас по левой, а вы правую подставляете. Вы, Павла Назаровна, оставайтесь при своих правах». «У него ужасающие неприятности, Павлочка», — сказала, входя в кухню, Ираида. «Ради бога, не обращайте внимания и не говорите при нем ничего, он просто комок нервов». «Все равно кричать на наемную силу не имеет полного права», — нападал со своей стороны дед Мефодий. «Он всегда выпендривается, завсегда он превыше всех». Ираида томным взором показала деду Мефодию неуместность его замечаний. И дед, покуда Павла с Ираидой поджаривали лук, чтобы отбить от супа запах пригоревших макарон, протрюхал в столовую выпить по случаю крупной домашней заварухи и утащить в кухню Юрку, которому, небось, ужасно, как скучно в его холодной и неуютной комнате. Подождав, пока Ираида прошла к мужу, дед захватил графинчик со смородиновой. Юрку привел за руку, и Павла, поквохтывая от сдерживаемых рыданий, налила старому и малому компота. Дед тяпнул водочки, заел компотом и объявил. «Надо тебе, Егор, Нахимовское подаваться. Будешь славный моряк, как дед, или как сам адмирал Нахимов». «Правильно я говорю, дама». А в кабинете в это самое время Евгений Родионович рассказывал Ираиде, пугая ее своими неприятностями и еще пуще пугаясь сам. «Началось день открытия больницы. Я тогда тебе не рассказывал, щадил твои нервы. Видишь ли, я по совету нашей Горбанюк дал указание Устименке этой змее, которую я отогрел на своей груди. Он отхлебнул еще супу и, оттопырив губу, спросил: «Вы что, в нем кухонные тряпки варили?»